Полное доверие, которое мы питаем друг другу, является наилучшим гарантом верности моего решения. Так что Джорджи направляется к спакам, посвящает их в подробности, и они заверяют ее в своей готовности сделать все возможное, чтобы помочь мне. В окружающем меня мраке засветился огонек. Клод приезжает ко мне в Сюрен. Как все-таки утешительно сознавать, что мы больше не одни. Самое безотлагательное — это найти безопасное тайное жилище, не имеющее никакого отношения к участникам движения сопротивления. В этом мы единодушны. Вторая необходимость — восстановить и регулярно поддерживать контакт с французской коммунистической партией. Для начала нужно временно спрятаться хоть где-нибудь, ибо о дальнейшем пребывании в Сюрене не может быть и речи. Затем поскорее подыскать другое, более надежное пристанище. Дениза, знакомая Джорджи по школе танцев, передает ей ключи от своей мансарды на улице Шабане, куда мы вселяемся вечером 24 ноября. Между прочим, на этот вариант я соглашаюсь нехотя. Что-то заставляет меня усомниться в полной надежности Денизы. Вдруг мы и в самом деле лезем в волчье логово. Эту ночь с 24 на 25 я провожу в беспокойстве. Никак не могу уснуть, чутко прислушиваюсь к малейшему шуму и с минуты на минуту жду появления этих господ. Но настает заря, и с чувством истинного облегчения мы покидаем это сомнительное укрытие, чтобы отправиться к спаакам. Предчувствия не обманули меня. И мы вправе поздравить себя, ибо Денизу арестовывают, и она буквально сходу выкладывает все, что знает. Она сообщает адрес супругов Кейри. В награду ее тут же отпускают на волю. Теперь Панвицу кажется, что цель вот она. Свора набрасывается на виллу слишком поздно. И хотя месье Кейри остался дома, для победного улюлюканья все же никаких оснований нет. Панвиц пробует атаковать с другой стороны. Он расставляет новую ловушку, рассчитывая на крупную добычу. Считая Патрика моим сыном и узнав, где скрылась мадам Кейри с ребенком, он решает шантажировать меня. Панвиц организует телефонный звонок. Какой-то сосед сообщает мадам Кейри, что ее муж сломал себе ногу, и ей необходимо срочно приехать. Глупый обман очевиден. И мадам Кейри, почуяв блеф, остается в Корезе. Но шеф зондеркоманды не обескуражен. Что ж, решает он, ежели сын Отто не желает прийти к нам, то мы пойдем к нему. И он снаряжает экспедицию для поисков маленького Патрика в Корезе. Панвиц не принимает за чистую монету демагогические успокоительные речи доктора Геббельса, который в конце 1943 года прямо-таки вопит о своей уверенности в окончательной победе Третьего Рейха. Хорошо информированная о ситуации в Коррезе, находящемся буквально в центре опорных пунктов Микизаров, французские партизаны от слова «маки» — «заросли», «чаша», он разрабатывает и осуществляет настоящую военную операцию. Колонна грузовиков с вооруженными гестаповцами пускается в путь. Цель — задержание опасного агента, Красного оркестра, которому отроду только 4 весны. Миссия завершается удачно. Панвиц потирает руки. Поохотившись за мной 2 недели кряду, теперь он уже твердо рассчитывает поймать большого шефа. Рассуждаю примерно так. Раз добрались до сына, доберемся и до отца. Проведенный им тест развеял последние остатки сомнений в моем отцовстве. Показывая Патрику мою фотографию, он просит мальчонку сказать, кто этот месье, и малыш отвечает: «Это папа Нану». Но шефу зондеркоманды неизвестно, что Патрик просто окрестил меня папа Нану, так же, как мадам Кейри, мамочка Анни. И хотя...